портовые краны и причалы. Но вот мы встали у стенки. Я с жадным любопытством оглядел пристань и встретился взглядом с молодым русским солдатом, который с напарником занял пост у трапа «Ирис». Насколько я мог судить, такая же пара охраняла трапы остальных судов у причала. У всех за плечом висел автомат, все были в длинных зеленоватых плащах, сапогах и меховых шапках с завязанными на макушке ушами. Перегнувшись через борт нашего суденышка, я оказался совсем близко от моего солдатика и весело помахал ему. «С добрым утром!» Он даже глазом не моргнул и продолжал смотреть на меня без всякого выражения. Я прошел вдоль борта и помахал его товарищу. «Привет!» И помахал еще раз. Но ответом мне был еще один суровый, без тени улыбки взгляд. Тут хлынул дождь, и оба натянули на головы капюшоны. Начало не из лучших. Я посмотрел по сторонам, но ничего утешительного не узрел. Сплетение железнодорожных рельсов, товарные вагоны, лес гигантских кранов, а по его периметру сторожевые вышки с часовыми, глядящими на нас сверху. За территорией порта виднелись разнообразные старые здания. Клайпеда, разумеется, литовский порт, когда-то называвшийся Мемель, но поскольку находится она в Советском Союзе, то простоты ради всех, с кем мне там довелось познакомиться, я буду называть русскими. Вскоре на борт поднялась порядочная группа служащих порта, и я с облегчением увидел, что держатся они приветливо и весело улыбаются. Начались рукопожатия, послышался смех, а меня все называли «доктор», раскатывая звук «р», который в нашем произношении этого слова вообще отсутствует. Многие оказались таможенниками. Среди них было несколько молодых женщин, и одна отлично владела английским. Впрочем, объясняться по-английски они в той или иной степени умели все, а с капитаном говорили еще и по-немецки. Единственное исключение среди этой улыбающейся компании составлял высокий, угрюмый санитарный инспектор в ковбойской шляпе. Мне пришлось спуститься с ним в трюм, который он обвел скорбным взглядом, но ничего не сказал. Затем низенькая толстушка жестом пригласила меня пройти с ней туда, где хранился овечий корм. Его оставалось еще несколько тонн, подлежавших передаче русским, бесплатно. Возможно, последнее обстоятельство вызвало у них какие-то подозрения, так как толстушка, к моему изумлению, принялась вспарывать мешки с овечьими орехами высшего сорта и тючки сена. Она засовывала руку поглубже, извлекала горсть содержимого и укладывала в полиэтиленовый пакет, видимо, для лабораторной проверки. Я поднялся в капитанскую каюту, где портовые служащие все еще расписывались на документах, курили и пили. Тем временем к ним присоединился заведующий приемкой грузов, тоже очень вежливый, доброжелательный и готовый рассмеяться по малейшему поводу. Я с интересом рассматривал, как были одеты эти люди, явно занимавшие достаточно ответственные должности. На всех были отлично сшитые темные костюмы, а на некоторых — зеленоватые габардиновые макинтоши. Но материал производил впечатление довольно дешевого. Однако вид у них был бы вполне элегантным, если бы не сероватые фуражки из плотной материи, которые все они нахлобучивали на самые уши. Вероятно, этого требовала местная мода, но мне она показалась безобразной. Держались они очень приятно. Слушал я их с жадным интересом, а их огромная работоспособность и любознательность меня просто поразила. Ведь многие из них, как они мне сказали, начали жизнь простыми рабочими, научились по вечерам, а также в любую свободную минуту, и таким образом достигли нынешнего своего положения.